Глава третья. Понедельник, 7 августа 1989 года. Первый день каникул. Синее летнее небо. Я — Клотильда. Решила представиться, ведь это простейшее проявление вежливости. Пусть даже я не дождусь ответа, потому что не знаю, кто вы, мой читатель. Это произойдет через много-много лет, если я доживу. Сейчас все написанное имеет гриф «совершенно секретно». Табу, вето, эмбарго. Кто бы вы ни были, я предупредила. Так кто вы такой, человек, нарушивший все запреты? Мой возлюбленный? Мой единственный? Кому я после первой ночи любви протяну дрожащей рукой дневник юношеских лет? Болван, нашедший тетрадь вечной растеряхи? Один из тысяч поклонников, кинувшихся покупать шедевр новой гениальной крошки-писательницы? Мой! Или я сама. Но старая, лет через 15. Ладно, суперстарая, 30 лет спустя. Я нашла дневник в глубине ящика и перечитываю его, как будто попала в машину времени или смотрюсь в молодильное зеркало. Как знать! Меня одолевают сомнения, и я пишу наугад, не представляя, чьи руки будут листать тетрадку, чьи глаза прочтут мои излияния. На удачу! Надеюсь, у вас красивые глаза и руки. Доброе сердце. Вы меня не разочаруете? Обещаете. Что, если я для начала скажу несколько слов о себе? У меня будет время открыть душу, мой читатель из потустороннего мира. Итак, Клотильда. Три пункта. Первый. Возраст. Уже старая. 15 лет. Ух ты, даже голова кружится. Второй. Рост. Пока коротышка. 1,48 м. Третий. «Самюфиль ле блюз» Джонни Холлидея. Любимая песня. Четвертый. Внешний вид. Мама говорит, это смертельный номер. Ничего сложного, если есть идеал Лидия Дитц из «Битлджуса». Не паникуйте, мой читатель с планеты Марс. Даже если не можете сходу представить себе ее готический образ, я проем вам плешь, через строчку поминая моего идола. Эта девчонка самая крутая и клевая в мире. Носит черные кружева, у нее длинная редкая челка и большие, в черных полукружьях, как у панды, глаза. А еще она умеет говорить с призраками. Добавлю, прекрасный незнакомец, что в фильме Лидию играет Вайнона Райдер, самая красивая актриса вселенной, которой нет и 18 лет. Я хотела взять с собой все постеры и повесить их в нашем летнем домике, но мама запретила уродовать стены кнопками. Ладно, читатель, возвращаюсь к первому дню каникул. Большое приключение семейства Идрисси из Турни в папином красном фуэго. Сориентирую вас на предмет географии. Турни находится на территории Виксена, свекольной равнины, зажатой между Нормандией и Парижем. Там протекает смешная речка Эпт, о которой местные болтуны врут, что войн она спровоцировала больше, чем Рейн, и народу из-за нее полегло незнамо сколько. Мы живем выше — в центре трех маленьких долин высотой в три яблока. Претенциозные аборигены прозвали эту местность Виксенским горбом. Ну и фантазия у людей. Я не сразу решила, как опишу отъезд на Корсику. Все вещи в багажнике. Над Нормандией ночь. Дороги не видно конца. Я сижу на заднем сиденье рядом с Нико. Он 10 часов, не отрываясь, разглядывает машины, деревья, рекламные щиты, и ему не скучно. Туннель под Монбланом, ритуальный перекус, торт-салат в Шамани, транзит через Италию. Папа утверждает, что Генуя находится не намного дальше Ниццы, Тулона или Марселя, зато итальянцы никогда не бастуют. Да, я могла бы описать вам все это в деталях, но не стану. Таков выбор рассказчика, дорогой межгалактический читатель. Так-то вот. Сосредоточусь на пароме. Человек, никогда не всходивший на его борт, чтобы плыть на остров, не знает, что такое первый день каникул. Слово Лидии Дитц. Клянусь четырьмя элементами пифагорейцев. Сначала вода. Огромный желто-белый паром под головой Мавра, официальным флагом Корсики, выглядит просто потрясающе. Но тем, кто слышит его рев, шутить совсем не хочется. Папе уж точно. Когда 10 часов сидишь за рулем, а в порту тебя встречает орда гомонящих итальянцев, нелегко сохранить выдержку. «Дестра! Правее! Синистра! Левее!» Итальянцы вопят и размахивают руками, как будто папа тупой водитель-новичок. «Аванти! Аванти! Аванти! Вперед! Вперед! Вперед!» Папа маневрирует среди десятков других насмерть перепуганных водителей с гидроциклами всех мастей в прицепах или в минивенах «Рено Эспас», набитых спасательными кругами, матрасами, полотенцами, увенчанными доской для серфинга. «Авичина! Авичина! Ближе, ближе!» Грузовики, легковушки, трейлеры, мотоциклы — помещаются все. Всегда. Занимают каждый сантиметр пространства. Таково чудо номер один отпускного сезона. «Стоп, стоп, стоп!» Паромщики-итальянцы в детстве наверняка были чемпионами по игре в пятнашки. Запихнуть на корабль 3000 машин менее чем за час — все равно, что собрать гигантское лего. Итальянец улыбается, показывает большой палец. «Перфетто! Идеально!» Папин фуэго — одна из 3000 деталей пазла. Он открывает дверцу, втягивает живот, стараясь не задеть прижавшиеся слева «Опель Корса», и присоединяется к нам. Следующая остановка — земля. Итак, вы в каюте. Раздеваетесь, ложитесь, спите 4-5 часов, просыпаетесь и натягиваете шмотки, извиваясь в тесном пространстве. Часто я первой обуваю вьетнамки, надеваю шорты, майку с Ван Хален, солнечные очки и фьють на воздух. Земля! Земля! Все высыпали на палубу, чтобы полюбоваться побережьем от лагуны Бегулья до Корсиканского мыса. Солнце обстреливает лазерными лучами все, что выдвигается из тени, а я бегаю по закоулкам корабля и принюхиваюсь к незнакомым запахам. Перешагиваю через высоченного блондина, примостившегося отдохнуть на полу с рюкзаком под головой. Типичный швед. Рядом с ним, запустив ему руку в расстегнутую рубашку, спит девушка. Спина у нее голая. Густые волосы взлохмачены. Однажды я стану такой же и буду спать, уткнувшись в плечо заросшего щетиной парня. Эгей, жизнь, ты ведь меня не разочаруешь, правда? А пока я довольствуюсь йодистым ароматом Средиземного моря с высоты своего маленького роста. Всего-то 1,48 м. Дышу свободой, став на цыпочки. И, увы, огонь. «Мадам, месье, по машинам, пожалуйста!» Адский огонь. По правде говоря, мой читатель с задворок галактики, я считаю, что ад напоминает трюм парома. Температура там градусов 150, не меньше. Но на лестнице толчья, люди торопятся спуститься. Как будто все, кто умер на Земле в один и тот же день и час, выстроились гуськом и устремились в жерло действующего вулкана. «Subway to hell!» — тоннель в преисподнюю. Паромщики вернулись. Они полностью одеты, но не потеют, в отличие от взмокших полуголых отпускников. Вокруг царит адский грохот. Мы целую вечность торчим в этой топке, возможно, по вине хитрого малого, запарковавшегося прямо перед дверью и еще не проснувшегося. Накануне он приехал в последний момент, едва успел. Если это блондинистый швед из коридора, я ему аплодирую. И хочу такого же. Итальянцы похожи на чертей, им только хлыстов не хватает. Нам устроили ловушку. Мы все тут подохнем, задохнемся, отравимся углекислым газом из-за того, что один болван запустил двигатель, а все дружно последовали его примеру, но с места никто не тронулся. Наконец ворота открываются. С жутким грохотом опускается аппарель. Армия живых мертвецов устремляется в рай. Свободу мне! Вот, наконец, и воздух. У семейства Идриси есть традиция. Мы всегда завтракаем в кафе на площади Сен-Николя. Сидим на террасе под пальмами прямо напротив торгового порта Бастии. Папа угощает по-королевски. Круассаны, свежевыжатый сок, конфитюры с каштанов. Нам всем начинает казаться, что мы действительно семья. В том числе я, эдакий ежик-год. Даже Нико, крутанувший на прощание глобус и ткнувший пальцем вслепую, чтобы узнать, на каком языке будет говорить девушка, которую он подцепит в кемпинге. Да, семья, приехавшая на трехнедельную побывку в рай. Мама, папа и Николя. И я. Предупреждаю, в этом дневнике рассказ пойдет в основном обо мне. Прошу прощения, нужно надеть купальник. Вернусь очень скоро, мой звездный читатель. Он осторожно закрыл дневник и понял, что озадачен, растерян, даже смущен. Сколько лет он его не листал? Почему так тревожно на душе? Итак, она вернулась. Через 27 лет. Зачем? Это очевидно до противности. Будет ворошить прошлое, рыться, копать, искать то, что оставила здесь, в другой жизни. Он подготовился. Давным-давно. Но на один вопрос ответа так и не нашел. Как далеко она готова зайти? Неужели решила вытащить на свет Божий все гнилые тайны семейства Идрисси?